как со слабоумным, как со щенком, когда хотят, чтобы он сидел спокойно. Неужели она не разглядела в нем ничего другого? Но он возразил: «Нет, не все. В полном беспорядке мой галстук». «Погоди-ка», — скомандовала тетя. Обряд представления был прерван. Потеребив своими жесткими пальцами белую пикейную бабочку, тетя довершила катастрофу. Ксавье высвободился из ее рук, снова прошел перед фронтом родственников, так непринужденно точно находился в гостиной один, встал перед зеркалом, висевшим над камином, посмотрел на свое отражение и от души расхохотался над самим собой. Искушение было слишком велико. Я, в свою очередь, прошла через всю гостиную. Без ковра она показалась мне особенно огромной. Подошла к кузену, не спеша развязала ему галстук и перевязала заново. Мы стояли друг против друга лицом к лицу, он задрав подбородок, а я высоко подняв свои обнаженные руки. Люстры с хрустальными подвесками заливали нас ярким светом. Я чувствовала, что на нас глядят, и это доставляло мне удовольствие. Не сомневалась я также, что тетя Эмма ехидничает над неуместной моей фамильярностью и над моим умением завязывать мужские галстуки. Но мне было все равно. Когда операция закончилась, Ксавье снова посмотрел в зеркало, желая убедиться, удалось ли мне справиться со своей задачей, и объявил: «Вот это подлинный шедевр!» Его иронический тон, эта сдержанная веселость, которой я за ним не знала, озадачили меня. Но тут я вдруг увидела, что он глядит в зеркало на мое отражение, и лицо его сразу стало серьезным. Савье обернулся ко мне. Очевидно, только сейчас он заметил мое платье, мои обнаженные плечи, мою прическу. Я побоялась услышать какой-нибудь банальный комплимент и открыла было рот, чтобы предотвратить его первую попавшейся фразой. Но лицо Ксавье стало вдруг совсем иным, словно неприметно сменилось внутреннее освещение. Глаза цвета морской воды потемнели, стали серыми. И другая улыбка, та, что очаровала и, пожалуй, встревожила меня на перроне вокзала, эта улыбка, шедшая из самых глубин, вновь тронула его губы. Он произнес скорее для себя, чем для меня, просто с удовольствием подумал вслух: «Ого, да ты, оказывается, красивее, чем я полагал». Семейство Мортье прибыло довольно рано. Бабусю уже увели в спальню, и Эмма, старшая ее дочь, в качестве хозяйки дома встречала гостей от своего собственного имени, а помогали ей в этом сестра и невестка. Внезапно лакей пересек гостиную и шепнул что-то на ухо хозяйке. Тетя Эмма с заговорщическим видом покачала головой. Я услышала, как она сказала маме: «Это Мортье. Я сама ими займусь, а ты, милочка, замени меня здесь». «Не беспокойся, все будет в порядке», — поспешила смиренно ответить мама. Тетя Эмма исчезла, но не возвратилась в гостиную. Я заметила, что и Симона тоже нет. Поискала глазами Ксавье и его нигде не обнаружила. Я прошла через большую гостиную, где уже начались танцы, заглянула в библиотеку, возвратилась в галерею. Теперь я не сомневалась, что тетя зарезервировала в особняке какое-нибудь особое помещение для приватной встречи Ксавье с дочкой нотариуса. «Вы знаете господ Мортье?» — спросила я в вестибюле лакея, доложившего тете Эмме об их прибытии. «Да, мадемуазель». «А где они?» «На втором этаже». Но я не нашла их в трех комнатах, отведенных для игроков в бридж и курильщиков. «Не может быть», — подумала я. «Неужели их повели к бабусе?» Я подошла к ее спальне, приоткрыла дверь и просунула голову. Так и есть. Вся группа столпилась вокруг кресла бабушки,